Глава 33. Наоми знала, что должна порвать с Элли. Боль у нее в груди, когда она шла на поле встретиться с ним, была такой сильной, что ей пришлось остановиться и прислониться к дереву, чтобы перевести дух. Она приложила руки к сердцу и заплакала. «Это наш последний раз. Я не должна больше встречаться с ним. Я не позволю ему прикоснуться ко мне сегодня. Не буду смотреть ему в глаза. Я принесла смерть и боль тем, кого люблю. Мириам права, я эгоистка. И если я все не исправлю, с моими родными может случиться что-то страшное. Если буду продолжать так, что-нибудь ужасное может произойти с моими детьми. И это будет моя вина. Я этого не перенесу. Я должна это сделать. Должна набраться мужества и силы. Я буду любить Элли всегда. Сойду в могилу с сердцем, полным любви к нему. Но я не могу продолжать грешить. Хашем сердит на меня, и я должна прекратить и надеяться на его прощение». Когда Наоми пришла, Элли распахнул ей объятия. Она хотела оттолкнуть его, но он сказал: «Я слышал про твоих родителей. Мне так жаль, любимая. Чем я могу тебе помочь?» Она позволила ему обнять ее и заплакала, зная, что больше никогда не ощутит его объятий. Боль у нее в груди стала невыносимой. «Я должна порвать с тобой. Я дала клятву Богу», — сказала она надтреснутым голосом. «Я буду любить тебя всегда, но наша любовь порочна. Думаю, нас проверяют». «Порвать? Почему? Я не хочу расставаться с тобой». Элли весь дрожал. «Нас проверяют? О чем ты говоришь?» «Я потеряла столько детей. У меня были выкидыши. А еще один младенец родился мертвым, с пуповиной вокруг шеи». Она поежилась. «А теперь мои родители. Мы должны это прекратить». «Нет, нет, это не из-за нашей любви. Как любовь может быть порочной? Любовь — дар Бога. Но не тогда, когда один из влюбленных в браке с другим человеком. Это грех». Элли упал на колени и взял ее руки в свои. «Умоляю тебя, прошу, не поступай так, Наоми». Он произнес ее имя, как будто обращаясь напрямую к ее душе. «Я должна. Мне тоже тяжело, ты не представляешь, насколько. Я бы хотела передумать, но не могу, потому что, как я тебе сказала, я дала Богу обещание. Я сказала, что перестану грешить, если он пошлет мне здорового ребенка. И он послал, он простил меня и дал мне моих чудесных девочек-близнецов. Но я не прекратила, не смогла. Я была, я и сейчас влюблена в тебя, и всегда буду. Я была эгоисткой. Не сдержала своего слова. Я знала, что поступаю плохо, но не могла остановиться. Поэтому меня наказали. И не только меня, но и мою сестру. Хашем забрал у нас родителей. А теперь сестра отказывается меня прощать. Она говорит, что я эгоистка, и она права». «Твои родители были старыми. Они оба болели. Это должно было когда-то случиться. Старые люди умирают», — мягко сказал он. «Как ты можешь так говорить?» «Но это правда. Никто не живет вечно, ты это знаешь. Я не верю, что тебя наказывают. А я знаю, что это так. Выкидыши, мертвый ребенок, смерть родителей. Разве ты не видишь? Я должна все исправить. Пожалуйста, Элли, умоляю, не делай разрыва для меня еще тяжелее, чем он есть». Он встал и отвернулся от нее. «Прости, я никогда не сделал бы ничего тебе во вред. Ты должна это знать». Она слышала боль в его голосе. «Я знаю», — сказала она, желая одного, заключить его в объятия и прижать к своему сердцу. «Я буду держаться от тебя подальше, если ты этого хочешь». «Я этого не хочу! Но мы должны так сделать». Он кивнул. Я скажу это еще только раз, а потом обещаю, что никогда не приближусь к тебе». Он откашлялся, потом посмотрел ей прямо в глаза и тихо, почти шепотом произнес: «Я люблю тебя. Я сделаю для тебя что угодно. Я буду всегда тебя любить, и что бы ни случилось в будущем, это не изменится. Ты всегда можешь прийти ко мне, если тебе что-то понадобится. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе». В воздухе витал аромат полевых цветов. Он ударил ее, словно поезд в ночи. Поезд привидения. Поезд, мчащийся без рельсов. Поезд, который летел на нее, и она не могла его остановить. Это был аромат тайной и запретной любви, сладкого запретного плода, тайного сада. Запах, который всегда будет воскрешать в ее памяти любовь, что некогда у них была. Наоми кивнула, ей столько всего хотелось ему сказать, но в этом не было смысла. Она должна была его отпустить. Во рту у нее пересохло, и она не могла разговаривать. «Прощай», — сказал он. Слезы бежали у нее по щекам, когда она отвернулась и пошла прочь, оставив его стоять под старым дубом.